Делаю небольшую паузу. Судя по лицам, главы приказов не в восторге от услышанного. Понять вельмож можно, ведь им придется арестовывать важных людей, пусть и не самую верхушку. Я потому и создаю что-то вроде оперативного штаба, куда войдет еще старший Адоевский и главы силовых ведомств. Многого от правоохранителей я не жду, но здесь им придется выполнять постановление вышестоящего начальства, то есть штаба, уполномоченного царем, а его нельзя игнорировать без веских причин. Заодно проверим людей на вшивость, и бояре передерутся. Надо периодически разжигать внутренние склоки среди аристократии, иначе она начинает маяться дурью и интриговать. Чего-то мне не нравится обстановка в Думе и высшем свете, очень похоже на затишье перед бурей. Вот и взбодрим честный народ. Но есть проверенный способ получения серебра из дерьма. Присутствующие снова вскинулись, пытаясь понять, шучу я или нет. Его изобрел римский император Веспасиан IV, доказавший в свое время, что деньги не пахнут. Каждого нарушителя, отказывающегося выкопать правильные выгребные ямы и выливающего нечистоты в стоковые канавы, мы будем наказывать деньгой. Сначала малый, а затем большой. Особо непонятливых лишим домов и сошлем в деревню. Пусть в поле или в лес угадит. Народ взбунтуется, государь, сразу произнес Голицын. Еще не забыт мятеж стрельцов, а многие вспомнят медный бунт. Или не дай бог, бесчинство Стеньки Разина. Присутствующие дружно перекрестились, показывая серьезность опасений повторения восстания. А мне ведь это и нужно. Если не резать по-живому, то о наведении порядка можно забыть. Затея с обустройством города – это видимая часть айсберга. Я здесь тоже поднаторел в интригах. Поэтому приказы получат сразу несколько взаимосвязанных заданий. Хотя грязь меня действительно достала и столицу надо облагораживать. Теперь мы переходим ко второй части прожекта, отвечаю, улыбаясь. По спискам только в Москве и окрестных городах под 18 тысяч стрельцов. Хотя боеспособность этого войска сомнительная. Потому я и не беру его в поход, на самом деле, это ложь. От стрельцов давно пора избавляться, проведя кардинальные реформы. Твоя задача, Федор Леонтьевич, разделить стрелецкие полки на части и поставить перед ними следующие задачи. Смотрю на подобравшегося Шакловитова. Нам необходимо взять под надзор все реки и волоки Ярославского Поволжья. Также служивые люди обязаны следить за основными шляхами, в первую очередь Владимирским, Тверским, Стромынским, Смоленским и Троицким. Тысячи людей туда кидать без надобности, но нужны заслоны, отвечающие за определенный отрезок пути. Однако основная цель – это очистка Волги от Твери до Нижнего Новгорода. Далее уже будут действовать тамошние воеводы, которые получат отдельный наказ. Лицо боярина хмурилось по мере понимания объема работ. Только это еще не все. Вторая задача – это обеспечение указа о чистоте. Именно стрельцы должны следить, чтобы горожане не гадили и выкопали нужники в ближайшее время. Заодно излишне буйные людишки успокоятся. Мы ведь никого в Москве не держим, что надо донести до народа. Коли тебе не нравятся новые порядки, то Россия большая и городов в ней много. Скатертью дорога, как говорится. Такой поворот присутствующим тоже не понравился. Моя задумка в принципе выводит множество людей из зоны комфорта, точнее, самоуспокоенности. А народ здесь простой, может и за топоры схватиться. Кстати, здесь в любом случае возникнет конфликт интересов. Многие стрельцы не слабо так вросли в столичную торговлю и ремесленное производство. Сами они бузить не станут, разве что займутся саботажем. Но точно воспользуются моментом и будут внимательно следить, дабы остальной народ, особенно их конкуренты, исполнили все пункты указа. Третья часть моего наказа более легкая, но в этом заключается сложность. Хватит стрельцам бездельничать и заниматься своими лавками. Нам нужны тысячи людей на ремонт дорог и строительство Всехсвятского моста. Последний я желаю видеть готовым в следующем году. Для этих работ требуется более 3000 человек. Вот пускай ратники и трудятся. Мучить людей не нужно, надо определить наряды по 3 дня в неделю. Так и будем менять тех, кто несет службу и занимается стройкой. Вот тебе подробное описание, куда и сколько людей необходимо отправить. Приказ каменных дел уже подготовил припасы, палатки, инструменты, повозки. Осталось только направить людей. Житный приказ также выделил провизию для стрельцов. Что касается застав в Поволжье, то они тоже определены и отмечены на карте. Это уже твоя ответственность, Венедикт Андреевич. Надо будет обеспечить стрельцов добротным обозом и наладить конные дозоры, которые заодно станут ловить шибко быстрых татей. передаю новые папки изрядно озадаченным Змееву и Шакловитому. На самом деле работа шла давно, и приказ о готовностях интересующие меня части получили. Два стрелецких полка в том числе. Здесь я понадеялся на знания Гаврилова, который ручался именно за этих людей. Им и нести службу ближайшие 5 месяцев в Поволжье. Если есть вопросы, то задавайте, решаю закончить совещание. Вернее, была у меня такая надежда, но она не оправдалась. Более 3 часов меня изводили вопросами. И надо сказать, что все по делу. Присутствующие чиновники – слишком толковые ребята, чтобы заниматься саботажем или пытаться переложить ответственность. Они именно что уточняли детали предстоящих работ, определяли полномочия и делили сферы ответственности. Пришлось прямо в кабинете набросать и подписать 7 дополнительных указов, дабы не возникло конфликтов между разными ведомствами. Все сошлись во мнении, что руководить всем проектом будет Голицын, как наиболее авторитетный вельможа, а главное – человек дела. Князь не всегда добивается должного результата или может наделать ошибок, только Василий Васильевич всегда выполняет приказ. Люди уже ушли, а я все обдумывал правильность прожекта. Тут зашла Аксинья, посмотрела на меня с укором, но ничего не сказала. Нянька переживает, что я перенапрягаюсь, но куда деваться, дела растут как снежный ком. Поэтому пришлось просто выпить настойку и пообещать идти на прогулку. Надо чаще разминать ноги, которые напоминают о себе тупой болью. Откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. Еще раз пробегаюсь по плану, прикидывая, где могут возникнуть сложности. Если быть честным, то везде. Ведь под видом ремонта дорог и охраны торговых путей в ближайшие месяцы произойдет самая настоящая встряска общества. Начнем с того, что я стравил между собой боярские группировки и часть армии. Вельможи не смогут открыто игнорировать указы царя. Здесь дума и участвующие в прожекте ведомства поставлены перед фактом. Естественно, многие саботируют работу или отнесутся к ней наплевательски. Таковы нынешняя система и подбор кадров. Глупо требовать от неподготовленных людей выполнения столь серьезной задачи. И понятно, что вельможи будут друг другу всячески вредить. Конфликт интересов никто не отменял. Ведь еще придется решить, кого из казнокрадов выдать. Да, бюджет Москвы начали разворовывать не в 21 веке, а гораздо раньше. В общем, я основательно разворошу боярский гадючник. Армия же в лице конных частей будет конфликтовать со стрельцами. На них мало надежды, кроме 2 полков, которые отправятся в Поволжье. Остальные точно провалят все поручения, и не удивлюсь, что вместо охраны торговых путей начнут обирать купцов. То же самое произойдет и со строительством. По моим прикидкам, в лучшем случае 1/5 служилых займется делом. Для чего все это нужно, и почему именно в мое отсутствие? План простой, как лом. России срочно нужны реформы. Так получилось, что государственная машина забуксовала. Множество ведомств, часто дублирующих друг друга, просто хоронит любые начинания. Нужно менять структуру управления. Только дума на это не пойдет. Именно для этого я и хочу основательно перессорить бояр, чтобы оказаться третейским судьей. И мое решение будет во благо страны, а не какой-то группировки. Разделяй и властвуй придумали не вчера. То же самое касается стрельцов. Они попросту не нужны в таком количестве. России необходима нормальная полиция, которая и будет формироваться из бойцов устаревшей структуры. По такому же принципу я хочу создать инженерно-саперные войска. Ведь не просто так немалая часть стрельцов направится строить дороги и мост. Помимо всего прочего, меня посетила идея набора кадров для будущей реформы управления и раздела страны на губернии. Где еще взять множество толковых людей? Ведь на местах потребуются полицмейстеры и уйма мелких чиновников. Надежды на старые кадры у меня мало. Люди Гаврилова уже составили немалый список из 300 человек, на кого можно положиться. Проверим их в деле и добавим новых, которые проявят себя с лучшей стороны. Получается этакая кадровая революция. Бояр также ждут перемены, но с ними придется действовать нежнее и договариваться. Конечно, за всем процессом будут наблюдать подобранные людишки, записывать и сообщать о явных непотребствах. Именно для этого все дела должны пройти в мое отсутствие, чтобы люди показали свои лучшие или худшие качества. Мне будет легче принимать кадровые решения, не боясь кого-то обидеть. Так будет честнее, и это должны видеть люди, дабы убедиться в справедливом решении царя. Сейчас не получится завинтить гайки. Мне даже не позволили казнить Дулову, отправив разбойницу в монастырь, и все под благовидным предлогом. Для того я и увожу с собой немало боеспособных полков. По возвращении будет легче договариваться. Вернее, есть у меня подозрение, что в столице начнутся волнения, если не бунт. В этом случае бояре станут более сговорчивыми. Плохо, что в итоге моего эксперимента пострадают простые люди. Когда в России бывало иначе, тот же налог на дерьмо в лучших традициях великого римлянина точно приведет к возмущению. Но и здесь надо выявить наиболее незаконопослушную часть населения. Я серьезно намерен выселить всякое быдло и люмпинов из столицы. Может, трудовые лагеря для них открою, посмотрим. Шлака в городе очень много. Несмотря на разгром разбойничьих шайк, криминальных происшествий хватает. Хотя прошедшая зима оказалась наиболее спокойной за долгие годы. Вот и необходимо довести дело до логического конца. В общем, я решил основательно взболтнуть общество, чтобы поднялась вся пена. Полная очистка невозможна, но это будет хорошим ударом по различной вольнице и укреплением моей личной власти. Меня беспокоит только религиозный фактор. Если полыхнет мятеж и иерархия его направит против раскольников, то это будет жесть. Гражданская война в нынешних условиях невозможна, но прольется просто море крови. Ладно, хватит рефлексий. Сейчас у меня верховая прогулка. Затем надо побеседовать с братьями, вернее, дать им наставление. Заодно оглашу семье завещание. И можно в поход, а там будет как будет. 1-1 Федор Леонтьевич Шакловитый, 1641-1689, русский государственный деятель, думный дьяк, 1676-1686, думный дворянин, 1688, окольничий, 1689, глава стрелецкого приказа, 1682-1689, сторонник и фаворит царевны Софьи Алексеевны, 2 князь Михаил Олегукович Черкасский, 1641-1712, государственный деятель времен царей Алексея Михайловича и Петра и, сын кабардинского князя Олегука Сунчальевича и внук служилого князя Сунчалия Конклычевича. Стольник, 1668, воевода в Великом Новгороде, 1674-1675, боярин, 1678, воевода в Казани, 1681, наместник Казанский и Ярославский. 3 Алексей Петрович Прозоровский, 1705, сподвижник Петра и, участник Азовских походов и Северной войны. Совместно со стольником Иевлевым и фортификатором Георгом Рези занимался устройством на Ленском острове Архангельской Новодвинской крепости, которая в 1701 году, еще в недостроенном состоянии, участвовала в отражении шведского флота, направленного Карлом XII для разграбления Архангельска и его окрестностей. Происходил из княжеского рода Прозоровских, сын стольника Петра Семеновича Прозоровского. 4 По преданию, Веспасиан ответил так своему сыну, будущему императору Титу, когда тот упрекнул отца в том, что тот ввел налог на общественные туалеты. Тогда Веспасиан взял монету из первой прибыли, поднес ее к носу сына и спросил, воняет ли она. «Нет», — ответил Тит, — «а ведь это деньги с мочи», — сказал Веспасиан. Глава 11. «У меня такое впечатление, будто боярам и прочим родовитым товарищам просто нечем заняться. Понятно, что система сложилась много лет назад и уважающий себя вельможа должен регулярно мозолить глаза царю-батюшке, иначе он о нем забудут. Или, не дай бог, обойдут в наградах и раздаче прочих ништяков. Не менее навязчивы постоянные попытки попасть ко мне на прием. Это уже какая-то форма издевательства, иначе не назовешь. Ладно, если у человека случилась беда или речь о неразрешимом споре. В этом случае я просто обязан помочь, иногда выступая судьей. Так ведь прутся всякой глупостью и мелочевкой, отвлекая от важных дел. Уже и объявление сделал, а охране с секретарями приказал разгонять слишком настырных. Но посетители и просители продолжают штурмовать Коломенское или Кремль, когда я там появляюсь. Ладно бы речь шла о чем-то нужном. Так ведь в основном хлопочут о родне или вымаливают землицы. А сейчас еще хотят представить своих чад, дабы те попали на глаза царевнам. Почти год я пытаюсь сломать эту глупую традицию. Работы в России хватает для всех. На дальних рубежах колоссальный дефицит в кадрах. Стране требуются не только солдаты, но и толковые чиновники. Вскоре начнет функционировать система образования, которая сейчас разрабатывается под руководством Медведева, и нам требуются учителя. И в высшем свете об этом прекрасно знают. Иди в любой приказ и договаривайся о принятии на службу. Или попробуй проверить уровень своих знаний и стань преподавателем. Их стране будет не хватать еще долгие годы. А далее тебе воздастся по заслугам. Ведь расти в чинах можно в любом учреждении. Большая часть навязчивых ходоков забывает, что для меня главное – люди дела. Если твой родич окажется толковым человеком, то он получит шанс подняться по иерархической лестнице. Но коли он невежда и балбес, что случается чаще всего, то претенденту дорога на засечную черту, либо подьячим в опочку. Только высокородные товарищи ехать в провинцию не хотят, еще и обижаются. Ведь они заслуживают должность исключительно в Москве и желательно у трона. К чему все это? Меня в очередной раз достали придворные. Представляете? Они даже в походы с государем ходят. Вот такие дикие эти московиты. Шучу, конечно. На самом деле воинственность русской знати стала залогом расширения и могущества страны. Это потом аристократия выродилась, а империя рухнула под дружным ударом внутренних и внешних врагов. Но сейчас мы в начале пути. Только зачем устраивать из военной операции балаган? Армия движется на юг по графику и вроде его соблюдает. Процесс этот медленный. Быстро только кошки родятся. Зато организация в кои веки налажена, хотя проблем хватает. Это рабочий момент, а не структурные ошибки. Поэтому, пока есть время, я решил посетить один важный город и реализовать давно задуманный план. Все равно обоз перемещается с черепашьей скоростью, и пелотон из повозок растянулся на десятки километров. Это в кино кажется, что войска совершают стремительные марш-броски, опрокидывая противника и рубя его в капусту. Вранье. Если речь не о мелких отрядах кочевников, которые набежали и, награбив, сразу повернули назад. Любая армия – это сложный механизм и долгая подготовка. С наскока можно выиграть сражение, но не войну. Как воевать без продовольствия, корма для коней, пороха и амуниции? Даже поход небольшого войска по собственной территории мы готовили более полугода. Это с учетом того, что на засечную черту постоянно отправляются люди и припасы, а значит, логистика налажена. Потому я и хочу изучить процесс самостоятельно, дабы в будущем избежать ошибок. Предстоящая война с османами будет долгой и нелегкой. Сразу вспоминаются затяжные конфликты Ивана Грозного и Петра Великого. Первый фактически стал причиной смутного времени и чуть не уничтожил Россию. Второй считается вехой в развитии страны. Однако историки не любят вспоминать, какой ценой стране далась победа в Северной войне. Еще нам просто повезло. Окажись на месте Карла не король-воин, а политик, итог мог быть иным. Я не собираюсь воевать 20 лет. По крайней мере, Дикое поле и Крым должны стать русскими в более сжатые сроки. Дальше загадывать не хочу. Понятно, что османы нам этого не простят и будут пытаться вернуть потерянные земли. У них хватает опорных баз на Черноморском побережье и есть флот, доминирующий в регионе. Не факт, что нам удастся взять все крепости и оккупировать враждебный полуостров, являющийся костью в горле России. Но к войне надо готовиться. Также необходимо проанализировать ошибки после нынешнего похода. И главное, нужно усиливать экономику. Для этого мы и занялись внедрением новых сельскохозяйственных культур, коневодством и изучаем разные формы хозяйствования. Стране необходим мощный тыл и земледелие, только часть глобального плана. Именно поэтому моя дорога на юг лежит через Тулу. А ворчу я на представителей знати, сформировавших государев полк. Это гвардия из бояр и придворных, призванная защищать монарха на поле сражений. При этом значительная часть вельмож считает необходимым находиться исключительно в моей свите. Еще многие притащили с собой немалое количество слуг, а обоз высокородных товарищей мог потягаться размерами с обозом основного войска. Я это дело пресек, определив квоту на обслугу и количество повозок. Заодно запретил тащить с собой что-то кроме палаток, оружия и припасов. При этом можно не рассчитывать на помощь вельмож в организационных вопросах, возникающих у двигающейся армии. Да и нет от бояр толку. Зато большая часть государева полка устремилась за мной в Тулу. Хотя им было предложено дождаться меня в Ефремове, а лучше Ельце. Охраны у меня хватает, ведь в рейд выдвинулись почти все люди Гаврилова и Дунина. Еще есть рынды, возглавляющие небольшой отряд из лично отобранных мной бойцов. В плане безопасности лучше перестраховаться, а моя паранойя только прогрессирует и не собирается успокаиваться. И вся наша орда обрушилась на мирную Тулу. Даже в 21 веке оружейная столица России, Это большая деревня с одной длинной улицей. Утрирую, конечно, но сейчас в городе проживает от силы 2000 человек, не считая небольшого гарнизона. Это больше рабочий поселок, расположенный вокруг местного Кремля. Представьте, что его осчастливило более 300 гостей одновременно. А ведь в палатках бояре спать не собираются. Путевых дворцов и иных сооружений, способных вместить немалую свиту монарха, здесь нет. Значит, наш визит создаст колоссальный дискомфорт для горожан. В общем, разозлили меня на ровном месте. Чего встали, как неприкаянные? Подходите ближе, машу рукой кучковавшейся у входа троицы. Испуг и оторопь мужиков понятно. Не каждый год царь вызывает на беседу купцов и владельца кузнечной мастерской. Совещание я решил провести в Тульском Кремле, где остановился вместе с охраной. Сама встреча готовилась заранее, поэтому лишних и неподготовленных людей здесь нет. Разве что пришлось тайно привести нужных людей, чтобы они не попались на глаза боярам. Кроме братьев Лихачевых, Саввы и двух рынд, привычно расположившихся за моей спиной, в помещении находилось шестеро гостей. Причем один из них прибыл со мной из столицы и весьма подробно рассказал о местных делах. Информации у меня хватало, но дополнительные знания из первых уст не помешают. Андрей Андреевич Венисиус, сын голландца, основавшего в Туле металлургический завод. Только отпрыск пошел на государственную службу и добился немалых достижений в посольском приказе. Я же рассуждаю более рационально. Переводчиков и дипломатов в России хватает, а вот толковых управленцев – жуткий дефицит. Поэтому потомок столь полезного иммигранта приехал со мной, и ему придется сменить сферу деятельности. Хотя Венисиус об этом еще не знает. Ха-ха, голландец был невысоким и кряжестым. По данным разведки, он неплохо владеет саблей, уделяя фехтованию немало времени, и любит читать, собрав отличную библиотеку. А еще Андрей хорошо образован и мыслит нестандартно. Я было заподозрил в нем пришельца. Но дело в европейском воспитании, критическом складе ума и многочисленных путешествиях, позволяющих изучить жизнь разных стран. При этом дьяк, патриот России и гордится, что его отец отрекся от ереси Кальвина, перейдя в православие. Такие легионеры нам нужны. Следующим по влиянию и богатству шел степенный, но достаточно молодой мужчина в купеческом одеянии. Семен Ершов приехал в Тулу из Гороховца, где семья купца строит самую настоящую ткацкую империю. Со скидкой на время, конечно. Пока это несколько мануфактур, но заводчик не думает успокаиваться. Поэтому грех не помочь столь интересному человеку. Среди присутствующих выделялась троица гостей, жавшихся друг к другу. Причем один из них является дьяком, двое остальных – вполне успешные купцы. Кузьма Барин служит в Большой Казне и Золотой Палате, а его брат Иван состоит в Суконной Сотне. Их компаньон – гостиной сотни торговый человек Никита Арестов. Эти ребята задумали построить металлургический завод, при этом выбрали для него странное место. В прошлой жизни я не слышал о речке Белый Колодезь, где было подобное производство, но по картам рядом течет Липовка, значит, где-то рядом должен появиться город Липецк. А Новолипецком комбинате знает любой более или менее образованный житель России моего времени. А завод братьев Бариных прошел мимо моего внимания. Хотя разузнав о проекте, я признал его полезность. Белый колодезь впадает в реку Воронеж, а до одноименного города оттуда 120 верст. Это если по воде, что очень удобно. Ведь вскоре южный форпост России станет основной базой, откуда начнется наша экспансия. Не знаю, как насчет флота, но армии и сельскому хозяйству потребуется много металла. Вести материалы из Тулы гораздо дороже. И на будущую столицу оружейников у меня иные планы. Естественно, что я позвал на встречу еще одного толкового и неординарного персонажа. Пожалуй, это основатель самой известной династии промышленников России. Никита Антуфеев пока не стал Демидовым. Кстати, художники были правы. У нынешнего владельца кузнечной мастерской и небольшого чугуноплавильного заводика действительно вытянутый череп. Не сказать, что он выглядит неприятно, просто немного необычно. А в остальном гость одет по купеческой моде, бородат, как и остальные приглашенные. Глянешь, обычный торговец немного выше среднего. Такой подход мне нравится. Я и сам предпочитаю одеваться скромно. То же самое касается еды. Зачем царю или по-настоящему богатому человеку понты? Мы же не дикари с острова Мумба-Юмба. Перед сегодняшней встречей была проделана огромная работа, в который раз убеждаюсь, что мне повезло с Лихачевыми, а еще я угадал, приняв на службу Щукина и Калычева. Оба секретаря как раз зашли в помещение, неся папки внушительных размеров и мешок с образцами. Выложив все на большой стол, стоящий около окна, оба помощника молча отошли в сторону, где стоял старый секретарь, раздобытый в Кремле. «Подходите, не стесняйтесь. Сегодня у нас ознакомительная беседа. Далее каждый из вас рассмотрит подготовленные грамоты и примет решение. Никого не волить не буду, поэтому от моего предложения можно отказаться», заметив недоверие, промелькнувшее в глазах Ершова, «поясняю, даю слово, что не стану преследовать отступивших. Только о казенных заказах этот человек может забыть. Все честно, и выбор за вами. Угу, вру и не краснею. Для любого заводчика или купца госзаказ – это сродни поймать удачу за хвост. Тем более, когда речь идет о снабжении армии. Сейчас Россия тратит 2/3 бюджета на содержание войск. Это вам не общество потребления 21 века, когда можно было заработать огромные деньги на компьютерах и прочих айфонах. Хотя любая корпорация никогда не пройдет мимо военного заказа. Поэтому никто из присутствующих даже не думал отказываться. Как раз наоборот, люди уже готовы вцепиться в папки, лежащие перед ними. Основной целью сегодняшнего совещания является создание полноценного ВПК. Изучив ситуацию в отрасли, я малость оторопел. В столь важной сфере, коей является снабжение армии, нет никакой системы. Если с пороховыми заводами и литьем пушек порядок, то остальное – обыкновенный бардак. Да и с артиллерией хватает проблем. Начнем с того, что армейское командование до сих пор не определилось с главными калибрами и орудия льются в разнобой. Далее возьмем пищали, которые на поверку оказались непригодными для маневренной войны. А ведь за 20 лет их наклепали несколько сотен. С ружьями вообще полнейшая неразбериха. То же самое касается повозок, передков для орудия и ядер. Прибавьте к этому отсутствие единого центра управления, когда снабжением войск занимается 4 или 5 ведомств, и ситуация начинает выглядеть угрожающе. Для обороноспособности страны, конечно, те, кому надо, на этом неплохо наживаются, естественно. Времена меняются, но люди прежние, и все это придется реформировать в сжатые сроки. Еще надо с нуля создавать военную промышленность, собрав ее в кулак. России необходимо оружейное производство и увеличение выплавки металла. Мы с трудом обеспечиваем себя всем необходимым, но потребности армии постоянно растут. А еще у нас нет собственных ружей и пистолей хорошего качества. Значит, придется изобретать или взять за основу иностранные поделки, сделав наши лучше заморских. Для того я и собрал здесь толковых людей, сведущих в этом деле, оглядываю напряженных гостей и продолжаю. Для начала сообщаю, что в ближайшее время в Туле начнется строительство казенного оружейного завода. Я выкупаю предприятие семьи Венисиусов и еще несколько небольших мастерских. Именно на их основе и будет создано новое производство, а присутствующий здесь Андрей Андреевич станет его управляющим. Через 2 года мне нужны пушки и лафеты нового образца в должном количестве. Думаю, ты справишься. Смотрю на ошарашенного голландца и мысленно усмехаюсь. Про приобретение завода он знал, но новая должность стала для дьяка сюрпризом. Отказаться Андрей не может, ведь это повышение и царское доверие. Что касается вас, перевожу взгляд на братьев Бариных и Арестова. Мне нравится затея с заводом на юге. Для многих уже не секрет, что будет война со степью и османами. Не буду объяснять, как для войны важен металл. Поэтому можете полностью рассчитывать на помощь казны и любых приказов. Особую грамоту я подпишу, коли вы согласитесь. Судя по нервным кивкам, никто не собирается отказываться от помощи и проекта в целом. Есть еще второй вопрос. Решайте сами, как быть с деньгами. Либо государство выделит вам льготную сумму на 10 или 15 лет, или казна получит пай в вашем заводе и вообще будущих предприятиях. Дело это важное и сложное. Лучше изучите бумаги, посоветуйтесь между собой, все посчитайте и через 2 дня озвучите свое решение. Сразу предупреждаю, что с деньгами и поддержкой не обману, но спрос будет жесткий. Делом станет заниматься моя канцелярия и лично боярин Лихачев, киваю на стоявшего по правую руку Алексея. Впрочем, Михаил возглавляет оружейную палату, а значит, вам придется работать с обоими братьями. Кому еще поручить столь важное дело? Хотя понимаю, что перегружаю толковых чиновников. Проблема в том, что верных людей у меня так же мало, как и честных, а Лихачевы никогда не давали повода усомниться в своей чистоплотности. Ничего, им еще золотым и серебряным проектами заниматься. поэтому надо срочно готовить кадры. Твоя задача – помочь в разработке новых ружей и пистолей. Знаю, что ты сделал отличную фузию, а главное – дешевую. Для казны это крайне важно, смотрю на встрепенувшегося Антуфиева. Мы оплатим все расходы, заодно можем прислать толковых мастеров. Если справишься, то я помогу расширить твой завод. Тоже думай, лучше взять суду или дать пай государству. Теперь твоя задача, обращаюсь к мнущемуся в недоумении Ершову. Понятно, что ты далек от оружия и плавки металла, но войска нужно одевать и обувать. Поэтому развитие отечественного суконного производства чуть ли не важнее металлургии. Вот взгляни, открываю мешок и под заинтересованными взглядами присутствующих достаю шинель. Естественно, шерсть не окрашена, а сама одежда не особо похожа на форму моего времени. Зато по функционалу разработка мастеров оружейной палаты соответствует необходимым стандартам. Надо только решить вопрос с пуговицами и подогнать портупею. Семен Никифорович сразу схватил новинку и начал ее тщательно изучать. Судя по мимике, изделия ему не особо понравились. Что скажешь, одежда называется шинель, это французское слово. Во Франции ее и изобрели. Грубый пошив и у ткани ворс жесткий. Не мешает покрасить ее в какой-нибудь цвет. Еще и застежки неудобные. Надо бы иные придумать. А теперь подумай, зачем нам красить солдатскую одежду? Главное, чтобы она защищала от холода и служила долго. Дешевизна и надежность – основное условие для военных товаров. Это касается не только одежды, но и оружия, повозок или котлов для приготовления пищи. Шерсти так достаточно дорогой материал, чтобы тратиться на краску. Что касается застежек, то наши мастера предложили пуговицы. Начнем с деревянных, затем перейдем на металлические. Вытаскиваю из мешка горсть различных пуговиц и кладу на стол. Твоя задача – усовершенствовать одежду, выбрать подходящие застежки и начать производство. Естественно, сначала согласуем расходы и потребность войск в верхней одежде. Понимаю, что дело это нелегкое, зато речь идет о десятках тысячах шинелей. То же самое касается мундиров, штанов и рубах. Придется создавать новые как из шерсти, так и из конопли. Об этом тоже надо подумать. Судя по вытянувшимся лицам остальных заводчиков, они прикинули будущие доходы Ершова и малость обомлели. Надо успокоить православных, дабы они не впали в грех зависти. Этот прожект слишком большой, и твои гороховецкие мануфактуры его не потянут. Приятно, что промышленник сразу кивнул, понимая очевидное. Через месяц в Москву должен вернуться купец Никитин один, и прибудет несколько торговых людей. Заодно Михаил Лихачев известил несколько главных людей из суконной сотни о совещании. Там все и обсудите. Но у тебя лучшие мануфактуры по обработке шерсти, значит, можешь рассчитывать на главный заказ по шинелям. Еще требуется подумать о сырье. Надо не только покупать шерсть у степняков, но и начать выращивать овец. Те же англичане с голландцами начали свое восхождение именно с выделки тканей. Чем мы хуже? Купец с трудом держал лицо, хотя его распирало от эмоций. Хорошо, что не бухнулся на колени, а просто поклонился в знак благодарности. Эта ткань, изготовленная голландцами, она нужна для плащей, дабы воины и особенно караульные не мокли под дождем. Говорят, что полотно непромокаемое и для его пропитки используют сок дерева, растущего в Америке. Продолжаю извлекать экспонаты из волшебного мешка. Мы не можем позволить себе покупать столь дорогие продукты. Значит, обойдемся более дешевыми. Мастера оружейной палаты использовали настойку одуванчика. Будет здорово, если тебе удастся найти иные растения, пригодные для создания столь полезного раствора. Но думаю, лучше, чем сделали люди Лихачева, не получится. С настойкой одуванчика мне просто повезло. Я знал, что это каучуконосное растение, но совершенно не разбирался в технологии извлечения нужных компонентов. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что Семен Ушаков не только художник, но и увлекается химией. Поэтому вопрос о создании лаборатории даже не стоял. Пусть юноша экспериментирует. Я обозначил ему перечень продуктов, необходимых для промышленности, а далее, как получится. Надо признать заслуги русского мастера, который смог изобрести столь полезную жидкость. Поэтому перехожу к еще одному важному вопросу, отвлекаю гостей от разглядывания необычной ткани. В России напрочь отсутствует структура по подготовке мастеровых и работников заводов, а ведь это важно для развития производства. Поэтому вскоре в Туле будет открыто первое ремесленное училище. От вас мне нужны пожелания, чему обучать людей в первую очередь. Понятно, что обязательными предметами станут грамота и арифметика. Подумайте, чем вы можете помочь. Если найдете толковых людей, кто сможет преподавать, то еще лучше. Часто бывает, что хороший мастер уже не способен работать из-за возраста или получил увечья. Так почему ему не передать свои навыки ученикам? Народ подумал и закивал. Пенсии в этом времени нет, а судьба инвалида часто трагична. Вот и маются некогда толковые люди, став иждивенцами. Или их ждут дорога на паперть и скорая кончина. В провинции практически нет богоугодных заведений. Монастыри помогают людям, но часто те вынуждены пахать, как рабы, лишившись даже намека на свободу. Этот вопрос тоже важен. Сразу предупреждаю присутствующих, о чем будут извещены и другие промышленники, решившие начать работать на ратный прожект. Я не приемлю рабского труда. Значит, все мастеровые и работники должны быть свободными. Никаких крепостных и прочих зависимых. После моих слов удивления не смогли скрыть даже братья Лихачевы. Поверьте, свободный рабочий приносит больше пользы. Если же вы о нем заботитесь, не выжимаете все соки и даете возможность жить в человеческих, а не скотских условиях, то он принесет вам гораздо больше прибыли. В грамотах есть параграфы, объясняющие преимущества подобного устройства и методики его внедрения. Ничего необычного я не предложил, помимо сокращения рабочего дня, премирования за превышение нормы выработки и создания поселков с добротными домами. Если что не ясно, то спрашивайте, обращаюсь к собравшимся, после того, как они переварили полученную информацию. Вторая часть совещания заняла почти 2 часа. Мы даже сделали короткий перерыв. Знаете ли, царь тоже ходит в туалет. Сама беседа перешла в конструктивную плоскость, где солировал Михаил Лихачев, курирующий прожект. Я не знаю и половины производственных моментов, волнующих промышленников. Главное, что начал вырисовываться контур российского ВПК. Работа предстоит титаническая, еще и денег мало, но мы справимся. Сейчас немало средств расходуется попусту, взять те же пищали. Просто мы оптимизируем текущую ситуацию, а новые ткани дадут ощутимую экономию в будущем. Надеюсь, ты понимаешь, что столь важное дело должно проходить под надзором государства. Ершов быстро закивал, шурша длинной бородой об одежду. Выглядело это забавно, но я не улыбался. Слишком устал, и снова разболелись ноги. Поэтому я с удовольствием развалился на стуле, заканчивая долгое совещание. В помещении остались только Лихачев и купец. Остальные, включая секретарей, отправились заниматься своими делами. Непромокаемая ткань – это не только одежда, а еще палатки, пологи для повозок, сумки, чехлы и многое другое. Казна не может допустить, чтобы столь важным изобретением владел торговый человек или боярин. Понятие «стратегический товар» пока отсутствует, но Семен прекрасно понял, о чем речь. Да и во время совещания я предупредил промышленников о необходимости соблюдения тайны. Поэтому часть производств будет принадлежать казне. Это не обсуждается. В свою очередь, ты с иными торговыми людьми, кого я одобрю, получите право выпускать и продавать товары из новой ткани. Вас будет немного, человека 3-4, Ершов радостно выдохнул, прикинув нарисовавшиеся перспективы. Но есть еще одна задача, которая важнее шинелей. Открой мешок и достань последнюю приблуду. Купец быстро вытащил и поставил на стол 2 сапога. Вроде ничего необычного, но гость сразу начал ощупывать голенища. Похвальная реакция, тот же Михаил Лихачев не понял, чем отличается этот вариант обуви. Ларчик открывается просто. Мастера изготовили первый в России кирзовый сапог. Сложность заключается в том, что работники оружейной палаты не смогли подобрать нужную ткань. Поэтому голенище непрочное. Нам необходимо изыскать более крепкий и долговечный материал, устойчивый к любой погоде. Солдат может воевать в жару или холод, но он должен быть уверен, что обувка его не подведет. А еще представь, сколько средств удастся сберечь, усмехаясь, смотрю на купца. Плохо, что толковых сапожников среди моих мастеров нет. Поэтому честь изобретения нового материала выпала тебе. Деньгами и мастерами я помогу. Далее надежда на твои умения и смекалку. Войскам просто необходима такая обувь. Надеюсь, ты меня не подведешь, Семен Ершов, Никифоров сын. С наградой не обижу. Можешь рассчитывать не только на деньги. Коли выполнишь задачу и сделаешь все быстро, получишь дворянский титул с правом владеть землей. Все сделаю, царь-батюшка. Купец рухнул на колени от избытка чувств. Благодарствую за доверие. Вот и ладушки. От меня не убудет, Зато страна получит важные материалы, а казна сэкономит огромные суммы. Остальных заводчиков надо будет простимулировать такой морковкой. Переход в правящие сословия крайне важен для этих времен. Надо только следить, чтобы будущие миллионеры правильно воспитывали своих детей. А то ведь немало богатейших фамилий попросту прокутили огромные состояния, нанеся стране колоссальный вред. Элиту тоже надо воспитывать, прививая ей правильные ценности. Один Никитин Гавриил Романович, ум, 1809-1698, русский купец, один из самых крупных представителей торгового капитала в России в 70-90-х годах 17 века. По происхождению Никитин, черносошный крестьянин Вышеозерской волости Чернской округи, Поморье, начал торгово-промышленную деятельность приказчиком Гостяо и Филатьева, занимался комиссионной торговлей. В феврале 1679 года стал членом гостиной сотни Москвы, а в 1681 году пожалован гостем. После смерти трех старших братьев Никитин руководил всеми делами фирмы, занимался крупной оптовой торговлей в России, Сибири и Китае с 1674 года, а также ростовщичеством. В 1697 году его капитал превышал 20 тысяч рублей. Властный и влиятельный гость, Никитин осуждал некоторые поступки Петра и его азовские походы. По доносу 30 августа 1698 года был арестован и умер в тюрьме, а его имущество было конфисковано. Глава 12. Почему именно Черкасский? Не было иного достойного мужа? Произношу, с трудом сдерживая раздражение. Так Михаил Олегукович наиболее уважаемый и заслуженный воевода. Ранее были Долгоруков старший и Хованский, но они мертвы. Разве можно отказать князю? Это же неуважение и вообще. Разворачиваюсь в седле и смотрю на Баритинского, как на умственно неполноценного. Тезка не дурак и чует мое неудовольствие, потому и покраснел. Но хоть взгляда не отвел, он действительно так считает. Я отменил местничество полтора года назад. Грамоту об этом подписали все бояре и представители знатных родов. Или до войск сия весть еще не дошла, а может, мне чего-то неизвестно. Поворачиваюсь в сторону Дона, на берегу которого остановился наш отряд. Правый берег повыше, но и с левого, где мы расположились, открывается замечательная картина. Степь в начале июня прекрасна. Я застал ее и в мае, когда еще красивее. Сложно передать буйство красок и запахов, которые буквально пьянят. Или это у меня снова сперматоксикоз. Перед отъездом благоверная осчастливила меня посещением, и вроде организму должно быть полегче. Однако по приезде в Воронеж, а далее в лагерь войска под богатый затон раздражение только увеличилось. Злюсь и ничего не могу с этим поделать. Зато я еще раз убедился в необходимости лично контролировать поход. В военные дела никто не лезет. Но продвижение армии, разбивка бивуака, процесс кормежки, подвоз припасов или ремонт повозок – весьма познавательные вещи. За ними лучше наблюдать воочию. И признаюсь, мое разочарование растет параллельно с раздражением. Я не ожидал таких организационных проблем, но об этом позже. После обеда намечено совещание с Семеном Языковым, вот и сделаем предварительные выводы. С утра же меня огорошил Баритинский, объявив о расстановке сил в руководстве рейдом. Понятно, что войско возглавляет сам князь, а вот командование засадным полком, состоящим из казаков, досталось Михаилу Черкасскому. Не нравится мне этот персонаж, больно мутный. При этом в поход его не звали, как и толпу других вельмож. Но отказать столь уважаемым людям нельзя, надо поступать согласно традициям. Еще стратеги выделили рейтаров в одну группу, поставив над ними Федора Ромодановского. Здесь тоже странная ситуация. В феврале умер отец князя, Юрий Иванович, действительно заслуженный военачальник. Вот кто-то и решил, что надо поддержать сына, доверив ему нашу тяжелую конницу. У меня же весьма скептическое отношение к князю Кесарю. Конечно, здесь ему такая должность не светит. Больно дяденька угодлив, хотя многие хвалят его за храбрость и организационные таланты. Я, вообще-то, не слепой. Хватило 30 минут наблюдения, как доверенные Ромодановскому полки разбивают лагерь. После этого можно со спокойной душой отправлять в отставку воеводу и его ближайших помощников. А ведь все получили четкие инструкции, о которых вдруг забыли, или не удосужились изучить. Хорошо хоть коломенцы вели себя разумно, соблюдая элементарную гигиену. Зайдя в их часть лагеря, есть шансы не наступить на дерьмо и убедиться, что люди кипятят воду. Потому я и старюсь успокоиться, совершая регулярные конные прогулки, смотришь на окружающие красоты, и гнев постепенно переходит в раздражение. Для встречи противника выбрано удачное и одновременно живописное место. К западу от нашего лагеря располагается Острогожск, являющийся важным центром засечной черты. Этакий выступ, врезающийся глубоко в степь. Там кочевники не пройдут. Мы же встали юго-восточнее сторожевого поста под названием Большой Затон. Справа от лагеря Дон, а слева его приток Битюк. Между реками примерно 15 верст. И отсюда легко контролировать два брода со стороны Ногайского шляха. Но представители этой орды давно не ходили на Русь. Во-первых, чуть севернее расположен знаменитый татарский вал с целой цепью крепостей, перекрывающий все дороги от Воронежа до Тамбова. Пройти его практически невозможно. Нынешним ногайцам уж точно силёнок не хватит. Во-вторых, сейчас правильнее говорить – калмыцкий шлях. Именно этот народ вытеснил потомков великого Едиге с Нижнего Поволжья, заняв их кочевья. Мы ждем прихода нескольких отрядов, этакой солянки из татар Едичкульской орды, ногайцев и разбойных черкасов. В степи хватает всякого мусора, православного в том числе. В основном это различные группировки запорожцев, с которыми даже откровенные разбойники не хотят иметь дел. Ведь одно дело грабить мусульман или католиков, то дело богоугодное, и совсем другое – приводить татар на свою землю и помогать им угонять людей в полон. Зато именно через одну из таких банд мы и слили информацию о походе царя с малым войском на юг. И вроде удачно. Еще в Воронеже люди Дудина и армейская разведка подтвердили, что не все едичкульцы ушли в поход на запад. Внушительная часть задержалась, и в степи происходит подозрительное шевеление. На правом берегу Дона тоже началось шебуршение, но оттуда крупный отряд не просочится, ведь дороги стерегут донцы с калмыками. Вот степняки и начали собираться малыми группами, когда земля более или менее просохла. Плохо, что мы не можем контролировать все вражеские перемещения и информация о них изрядно устарела. Гонцов давно не было, следить за кочевниками на их территории проблематично, ведь мелкие отряды легко перехватить. Если соваться на юг большими силами, то можно спугнуть потенциальных клиентов на заклание. План у нас простой, как лом. Часть войска перекрывает броды и ждет подхода врага, другая часть выдвинется в степь, выманив противника, и начнет ложное отступление. Засадный полк должен ударить, когда появятся главные силы степняков. Конница действует по обстоятельствам, поддерживая пехоту. Артиллерия тоже должна стать сюрпризом для нападающих, поэтому важно заманить их в ловушку. Получается чуть не классика засад, которые использовали сами кочевники. Слабых сторон в нашем плане хватает, но невозможно предугадать все. Я в тактические моменты особо не лез, доверившись опыту воевод. Моим глазом на военном совете выступал Марткин, который разработал порядок действий отряда приманки. Только вмешались заслуженные товарищи и чуть все не разрушили. А еще эти деятели фактически разделили нашу маленькую армию на три части, дополнительно лишив ее единоначалия. То есть все происходит в лучших традициях русского царства. Худших, конечно. Ведь местничество де-факто отменил Петр, да и раздрай в армии прекратил именно он. Даже сейчас я не могу прекратить творящийся бардак, потому что надо ткнуть ретроградов мордой в лужу. Мое мнение военачальники услышали, но все равно сделали по-своему. Вот и дождемся сражения, а затем произведем анализ. Бесит, потому что за чью-то глупость придется платить кровью простых солдат. Государь, в войске есть правила, установленные не мною. Они идут испокон веков, хотя с некоторыми я не согласен, ответил Баритинский. Князь Черкасский, один из лучших воевод России, да и Ромодановский-младший показывал себя только с хорошей стороны. Если ты прикажешь, то я поменяю глав полков, но это плохо отразится на настроении людишек. Ратники действительно уважают Михаила Олегуковича. Херня все это, будто я не знаю, как проводится работа с личным составом. Пропаганду придумали задолго до одного немецкого доктора. Местные пейзани всего лишь детишки против матерого циника из 21 века. Просто пока не было необходимости развивать подобную деятельность. Предпочитаю, чтобы обо мне судили по делам, а не словам. Хотя со временем идеологическая машина заработает на полную мощность. Надо только до конца разобраться в местных реалиях. Такие вещи упускать нельзя. Мой светлый образ должен быть непогрешимым и ослеплять аки солнце. Да будет так. В этот раз придется положиться на твой опыт. Но предупреди остальных, что каждый ответит за свои просчеты, коли они случатся, не оборачиваясь, отвечаю князю. Однако надеюсь, ничего плохого не произойдет. У нас целое войско, а ожидается небольшой набег татар и черкасов. А пока ступай, у тебя дел не в проворот. Еще раз обозреваю окрестности и морщусь от прострела в ногах. Устают они даже при верховой езде. Поворачиваюсь к рындам, и ко мне тут же подскакивает Апраксин, помогая слезть с лошади. «Тащите мой стул, здесь немного посижу», — приказываю родственнику. Кстати, Федя полностью на моей стороне и осуждает сестрицу. Он же не дурак и все видит. На нормальную семью наши с Марфой отношения точно не похожи. Тут подбежал Митька Голицын и поставил рядом раскладной стул, накрыв его тканью. Сажусь и снова обдумываю происходящее. Может, я переборщил с интригой? Лучше разрубить этот гордиев узел до прихода татар, ведь Баритинский не в курсе, что черкасский, ромадановский и еще несколько вельмож были замечены в шашнях с патриархом. Никто не запрещает боярам видеться с главой церкви. Тем более формально они запустили какой-то проект, помогающий серым и убогим. Только чую, что это ширма. Еще и среди московских стрельцов начали распространяться нехорошие слухи. Мол, царь-батюшка совсем обезумел. Он хочет служилых людей разогнать, лишить всего имущества и перевести в крестьянское сословие. Большая часть воинов на этот бред внимания не обращает. Только слухи хорошо легли на мой приказ отправить стрельцов заниматься хозяйственными работами и строительством. И одному Богу известно, что будет в Москве после нашего возвращения. Я ведь еще увел с собой лучших людей, хотя основательно защитил Коломенское, оставив там пару десятков бойцов Дунина и пехотную роту, осваивающую штыки. Ну и артиллерия там есть. Женщинам запрещено выбираться из усадьбы, а въезд в нее строго ограничен. Скорее всего, их не тронут, но лучше подстраховаться. Поди разберись, недоброжелатели заговор готовят или мятеж, или они решили подстраховаться со всех сторон, и какое отношение к этому имеет Дума. Может, дело в том, что бояре начали опасаться моих военных игрушек, ведь три полка верны лично мне, а вот далее все сложно. Рейтары и засечные полки раскиданы по границе, и реальной силой в столице являются стрельцы. Еще неизвестно, кого из полковников и сотников других частей заговорщики переманили на свою сторону. Хочется верить, что это чудит моя паранойя, но я не верю. Государь, не готов я к этой должности. Прошу, освободи меня и поставь более достойного человека. Ничего себе заход. Языков не успел дойти до навеса, где я решил организовать совещание, как попросился в отставку. На улице тепло, даже жарко, поэтому встреча происходит у двух деревьев, где слуги натянули тент от солнца. Заодно никто не подслушает, чтобы было бы возможно, проходи разговор в шатре или избе. Но домов здесь нет, а длинных ушей хватает. Охранники уже устали отгонять излишне навязчивых вельмож, пасущихся около моей ставки. Поэтому пришлось перебраться на полверсты от лагеря, отгородившись заслоном из телег, и расставить караульных. Сидящему за столом Алексею Лихачеву я доверяю, как и Щукину с Калычевым. Поэтому в их присутствии можно обсуждать любые вопросы. А вот рындам лучше наши разговоры не слышать. Парни слишком молоды, поэтому могут забыться и сболтнуть лишнего. Что, устал считать нарушения и грехи наших доблестных воинов? Произношу с усмешкой, указывая боярину рукой на стул. Тебе хорошо, записал и сообщил государю. А мне потом решение принимать, как быть с лиходеями. Не все нарушители, лиходей, государь, быстро ответил Семен. Многие творят глупости по незнанию. Людям невдомек про пользу гигиены и кипячения воды. И они просто привыкли работать по старинке. Иногда невозможно объяснить преимущество твоих новинок, особенно кормежки воинов. Даже у тамбовчан и туликов хватает необъяснимых ошибок. Будто народ подзабыл, чему обучался на полигоне, отойдя сотню верст от столицы. Только коломенцы и артиллеристы соблюдают все наказы. Возмущение Семена и его нежелание работать далее вполне объяснимо. Он служит в интендантском ведомстве, которое еще придется создавать как единую структуру. Сейчас снабжение армии ведется по весьма запутанной и мутной схеме, до сих пор мне непонятной. Но основные закупки делаются централизованно, пусть мои люди пока выступают наблюдателями. Ревизия и учет очень важны, тем более в столь огромном хозяйстве, как армия. Плохо, что фискальной службы в нормальном виде нет, и она пока в проекте вместе с еще несколькими учреждениями. Также у меня в планах организация ревизионного и интендантского ведомств. А еще необходимо реформировать налоговую инспекцию, вернее, ее местный аналог. Куда ни кинь, везде клин. Получается, что надо с нуля создавать почти всю структуру государственного управления. Я просто устал путаться в приказах и сфере их ответственности. На самом деле подобная система приводит к безответственности и казнократству как его производной. Потому и Языков решил отказаться от нынешней должности. Хотя он пока только инспектор, осуществляющий надзор над закупками и соблюдением новых правил. К нему стекается информация от двух десятков молодых, но толковых ребят, выполняющих обязанности писаря и подьячих в различных приказах. Сейчас они находятся в расположении армии и вместе с выполнением служебных обязанностей занимаются мониторингом ситуации. По сути, это наши глаза и уши, а заодно кадровый резерв. Если ребята покажут себя хорошо, то их ждут назначения в ревизионное отделение канцелярии и надзорную службу, которую я припишу к Гаврилову. Пусть у жандармерии будут грамотные аудиторы. Семен Иванович же осознал объем проблем и масштабы воровства, а еще ему придется рассориться с множеством знатных родов. Языков прекрасно понимает, что я не буду церемониться с ворьем. Пусть расправы над ними – дело будущего. Но ведь именно инспектора обвинят в случившемся. Мол, подвел родню под монастырь. В армии все должности выше подполковника занимают аристократы, реже – служилые дворяне. Немного иная ситуация у рейтаров, там в командовании больше немцы. Только этих полков меньше, и иностранцы не лезут в политику. Мне понятны чувства ближника, но где я найду толкового и верного специалиста? Особенно когда человек занимается столь сложным делом, как интендантство. Успокойся, вон выпей квасу, киваю на маленький столик, где стоял кувшин с напитком. Если собрался уходить, то укажи человека, способного тебя заменить, а сам можешь возвращаться в Москву. Потом придумаем тебе какое-нибудь спокойное занятие. Или хочешь, иди под руку князя Бильского. Он делает важное для державы дело, пути незаметное. Может, поручит тебе выращивать картофель или репу. Языков аж дара речи лишился от возмущения. Странно, но чего он хотел? У нас тут война и, возможно, заговор. По его мнению, я должен всех уговаривать, успокаивать и вытирать сопли. Кто-нибудь поинтересовался моим душевным состоянием? Или царь – это скала, о которую разбиваются все невзгоды, вынужден всех разочаровать, меня изрядно потряхивает. Только остановка или разворот сродни смерти. Поэтому надо идти вперед, даже ускоряя события. Поход на юг и есть триггер предстоящих разборок. Тогда нечего пытаться сбежать, хмуро смотрю на застывшего вельможу. Если взялся за дело, то изволь выполнить его до конца. Садись и рассказывай, это моя вина. Я врос в образ излишне доброго и мягкотелого правителя, старающегося решить все лаской. Про казни заговорщиков и разбойников все давно забыли, ведь то дело обычное. А семьи высокородных преступников почти не трогали, разве что часть имущества изъяли. Дулову и ее сообщников практически оправдали, ограничившись ссылкой и казнью второстепенных членов банды. Кого сейчас волнует судьба простолюдинов? Пора скидывать овечью шкуру и показывать клыки, уж больно в ней неудобно. Прости, государь, Языков отвесил низкий поклон. Забегался я и позабыл, какую ношу ты несешь. Хочешь, казни меня или ссылай, наказание заслужено. Машу рукой, указывая на раскладной стул, и принимаю бумаги, которые Семен вытащил из дорожной сумки. Если брать нарушения с закупкой припасов и сохранения вооружения с порохом, то больше всего просчетов у казацких полков. Далее идут рейтары, где немцы тоже не стесняются завышать закупочные цены, начал докладывать вельможа, грустно вздохнув. С солдатскими полками получше, но там и расходы меньше, ведь не надо кормить коней. Слушаю рассказ ближника и начинаю понимать поступки Ивана Грозного, Петра и Сталина. Хотя грузин здесь лишний, он предал страну, разрушал изнутри собственную армию, а затем участвовал в геноциде русского народа. Как правитель страны я понимаю необходимость чисток зажравшейся элиты, без которых держава просто не выживет. Но просто так уничтожить сотни тысяч полезных людей, это мог сделать только инородец и враг. Русский человек на такое не способен. Касаемо методов упомянутых царей, то я сейчас столкнулся с теми же проблемами. Во-первых, боярская оппозиция хапнула слишком много власти и не собирается ее отдавать. Еще аристократы замыслили заговор. Во-вторых, нынешняя система управления устарела, излишне громоздка и не позволяет нормально руководить происходящими процессами. Мне удалось навести порядок в медицине и царской вотчине. Есть неплохие подвижки в организации работы полиции, богоугодных заведений и частично образования. И на этом все. но сделанное больше касается Москвы и ее окрестностей. В остальном страна живет по прежним законам, и бояр с высшим чиновничеством все устраивает. Большая часть моих проектов наталкивается на стену. Например, берем гигиену или, правильнее сказать, антисанитарию. Более полугода офицерам вдалбливали о необходимости кипятить воду, мыть руки, копать отхожие места подальше от стоянок и пить полезные взвары. Юлия и ее люди разработали специальные травяные сборы для профилактики ОРВИ, желудочных заболеваний и цинги. А пока нет йода, солдаты могут пользоваться заживляющими настойками или дезинфицировать мелкие раны спиртом, выданным полковым докторам. Как думаете, многие выполняют вполне разумные и, главное, несложные установки. В лучшем случае треть солдат. При этом немцы как бы не главные грязнули, которые жрут там, где и срут. Поэтому, дойдя до Воронежа, наша группировка потеряла более 10% списочного состава. Большая часть выбывших людей мается животом. А ведь полки перемещались еще по прохладце и с обилием колодцев по дороге. Более того, я распорядился делать запасы воды на пути следования войска, дабы не терять лишнее время и не отягощать крестьян, опустошая колодцы. Тогда что будет летом в степи, когда в поход выступит настоящая армия? Это хорошо, что сейчас большая часть потерь восполнима. Народ прокакается и встанет в строй. Умерших и тяжелобольных – единицы. Но представьте мое состояние. Страна готовится к долгой и изнурительной войне, разрабатывается новое вооружение, аптекарский приказ создает лекарства и методики о необходимости гигиены. И что, всем насрать? В прямом смысле тоже, так как каждого десятого солдата подкосила диарея. Поэтому царь должен лично лезть в это дерьмо, обдумывая, как улучшить ситуацию. Признаюсь честно, рука постоянно тянется к сабле, дабы начать рубить тупые головы. Не зря Петр бил палками не только простых солдат, но и свое окружение. Сразу вспоминается мем из моего времени, что один удар в ухо заменяет 3 часа воспитательной беседы. Учтите, что это почти прогулочный поход по своей земле с подготовленными местами стоянок и припасов. Сколько же людей поляжет просто в пути, коли наша группировка достигнет Азова? А если перешейка, и пока мы даже не видели противника? Чую, скоро у меня начнется нервный тик. Но это еще не все. После описания солдатского быта Языков приступил к отчету о финансовых нарушениях. Если верить Семену, то прямо сейчас можно повесить большую часть командного состава всех полков. На общем фоне выделяются коломенцы, тамбовчане и тулики. Хотя среди последних двух хватает нечистых на руку офицеров и интендантов. Понятно, что многим военнослужащим годами задерживали жалование. Я с трудом наладил процесс выплаты долгов и еле рассчитался со всеми служивыми. Только ребята продолжают воровать и мутят с закупочными ценами. Особо отличились казацкие командиры, регулярно сплавлявшие на сторону оружие с порохом. Это уже попахивает изменой. Может, я слишком много хочу от людей, ведь и в моем времени воровали так, что местным коррупционерам не снилось. Тогда зачем огород городить, на черта мне вообще власть, если нет возможности исправить ситуацию к лучшему?